Я не собираюсь рассказывать историю своих отношений с Прохоровским домом. Это очень важная для моей жизни, но другая тема. Мне хочется дать представление о том добром огоньке, который долго горел, потом тлел в сталинской ночи, но в конце концов был раздавлен и загашен солдатским сапогом. Царила в доме музыка, что естественно, но едва ли меньше было литературы, особенно поэзии. Через Генриха Густавовича, учителя Славы и родственника по жене Веры и Любы, наш кружок выходил на Пастернака, чей образ реял тут постоянно, и живописи. Мы дружили с Фальком, жившим поблизости. По воскресеньям мы ходили к нему в мастерскую, и Роберт Рафаилович, молчаливый и печальный, с покорным видом, показывал нам свои картины. Он был на редкость плодовит, хотя время никак не стимулировало подобную производительность. Но художник такого масштаба зависит от вечности, не от времени, а с вечностью у Фалька было все в порядке. В мастерскую набивалось много народа, бесконечно преданные Фальку бывшие жены, подростки, семейную принадлежность которых мне никак не удавалось вычислить, какие-то лунные, не ведающие самих себя женщины. Добиралась сюда и Храмуля, прекрасная поэтесса, падчерица жизни Ксения Некрасова. Но едва ли не самым ярким впечатлением тех лет, связанным с Нащекинским гнездом, был театр. Их беспрерывный домашний театр, которым управлял Рихтер. Он и сам был театром, легко вспыхивающий, увлекающийся, ранимый, мудрый и ребячливый, то яркое пламя, то серый пепел. Последнее в описываемую пору случалось редко, потом участилось. У Славы были постоянные глубокие любови, прежде всего Пастернак и Пруст. Но случались и кратковременные очарованности. В ту пору он со смехом и восторгом выплескивал строчки «Северянина», которого только что открыл. Он упивался всякими ландолетами и фетротортами и прочей галантерейщиной. Зная о его увлечении, я отметил наше знакомство с северянинской строкой. Мы любили играть в цитирование. Один начинает, другой заканчивает. Особенно доставалось от нас Прусту. А у Веры в кумирах ходили Теккерей и Диккенс. Если б не Вера, я не осилил бы Виргинцев и Гарри Эсмонда. Но, заразившись ее энтузиазмом, я вчитался и стал получать огромное удовольствие от неторопливой прозы Теккерея. А Чарльз Диккенс я зачитывался им в детстве и по дурости считал детским писателем, открылся мне тем великим христианином, каким его видел Достоевский. О чудесные, чуть усталые посидухи поздно вечером за чаем, коньячок тоже не возбранялся, после концертов Рихтера или Ведерникова, когда сменивший мокрую рубашку маэстро сам уже не в силах говорить, но хочет слушать друзей, чтобы медленней догорал костер творческого состояния. Я всегда удивлялся, как строго они себя судят. Не помню, чтобы хоть раз тот или другой испытали шестое чувство советского человека — глубокое удовлетворение. Ведерников — пианист необычайно строгий, композиторы любят его за скрупулезность, с какой он исполняет их музыку, а не свое представление о ней или фантазии на предложенные темы. Человек трудного, неуживчивого нрава, а стало быть, нелегкой судьбы, становился трогательно тих, мягок и покладист в эти магические часы. Рихтер был прирожденным режиссером. Он обожал лицедейство в любых видах. Не погнушался даже листом прикинуться в плохом фильме Александрова Глинка. Был неистощимым на выдумки. Помню зимним пуржистым вечером. Я сидел один дома и грустно смотрел в окно, за которым закручивались снежные спирали. А вдруг сильный стук в дверь. Открываю. И с морозным обдувом первый этаж в прихожую врываются трое. Альг возил в треуголке, узком мундирчике со шпагой на перевязи, красотка в мантилье и таинственной полумаске с розой в волосах, Пьеро в белом одеянии и черной шапочке, плотно облегающей голову. Он отвешивает глубокие, изящные поклоны, а глаза тоскуют по Коломбине. Неподготовленный к появлению этой троицы, я мгновение-другое нахожусь в обалдении. Мне легче поверить, что время оскользнулось назад, чем признать переодевание. Слава в восторге, не выносящий похвал своему главному дару, на театре он тщеславен. Замечательно, как проявлялся в этих игрищах домашнее слово его характер. Он не выносил халтуры, небрежности, того, что называется спустя рукава или кое-как. Он всегда добивался максимума, проявляя невероятную выдумку и настойчивость. Иной раз весь дом переворачивали, чтобы отыскать нужную ленточку, страусовое перо, помятый котелок, и лишь в том случае, если необходимый предмет не обнаруживался, а дом был набит старым барахлом, создавался с предельной тщательностью эрзац. Он так отшколил сестер, не проявлявших поначалу особого артистического таланта и рвения, что они стали виртуозами перевоплощения. Слава не любил представлений «Анфрак», но допускал известную условность в декорациях. Костюмы же должны были соответствовать эпохе, пусть иногда с налетом пародийности. Он очень любил ставить шарады, сообщая им предельную театральность. Нередко ради какого-нибудь первого слога создавался целый спектакль. От исполнителей он неизменно требовал полной гибели всерьез. Ночной Марсель в притоне трех бродяг.